Востоков вздохнул. «Как все безобразно запуталось. Послушайте, Марлен Михайлович, скажите мне откровенно, вы-то сами одно из главных действующих лиц, понимаете, что происходит?» «Дело не в том, понимаю или нет», — сказал Марлен Михайлович. «Я, благодаря своему воспитанию и образованию, в отличие от вас, товарищ белогвардеец, вижу основополагающую...» В номере вновь появился Игнатьев Игнатьев. На этот раз коммуниста-нефтяника привел, зажав нос и верхнюю губу в болевом приеме, профессор Кокинаки, он же полковник Сергеев. «Собирался выстрелить нервно-паралитическим патроном прямо в вас, господа», — сказал Сергеев. Отшвырнул Игнатьева. Игнатьева сел в кресло и вынул из атташе-кейса 3 бутылки сибирской водки. «Отдайте мне мой дневник, господин Кокинаки», — хныкал Игнатьев Игнатьев. «Верните грязную фальшивку». Марлен Михайлович весело оглядел присутствующих. «Братцы мои, да я вижу, вы здесь все свои». Сергеев улыбнулся. «Нет-нет, не совсем так, но мы делимся некоторыми данными. Без такого обмена интеллигентный сервис невозможен. Не так ли, коллега Востоков?» Востоков, на удивление Марлену Михайловичу, никакой искательности к Сергееву не высказал, а напротив, как бы и не удостоил внимания. «Не можете ли вы закончить свою мысль, Марлен Михайлович? Вы сказали, что знаете основополагающую...» Вот именно, Марлен Михайлович налил себе в стакан немного виски, немного шампанского и долил до краев водкой. «Основополагающее крутит нас всех в своем водовороте, превращает нашу жизнь в абсурд, нашу работу в бессмысленную трату времени и денег. Всех нас, и марксистов, и монархистов, и ЦРУшников, и КГБшников, она закручивает в водоворот, она плывет неумолимо и могучая. Светящаяся акула». Все замолчали. Возникла неловкая пауза. «Впечатляюще», — неуверенно пробормотал Востоков. Новая пауза, неловкая тишина. Тихое бульканье. Игнатьев Игнатьев деликатно глотал водочку. «Есть предложение», — сказал господин Кокинаки. «Мы все здесь мужчины». Он бросил взгляд на Игнатьева Игнатьева. «Или почти все. Давайте напьемся сегодня под бару. Напьемся по-свински. И поедем к девкам в Малый Бэм. Кстати, Лопатову в Бангкоке уже проломили бутылкой голову». «Иногда это нужно», — сказал Востоков. «Жалею, что иногда, а не всегда», — сказал Марлен Михайлович. «Как подумай об этой кошмарной светящейся бляде, так и не просыхал бы никогда с проломанной башкой». «Попробуйте мой коктейль, товарищи Штирлицы. Меня уже качает, как море. Кстати, что это там за огни? Прожектор, мигалки, может быть, уже началось?» «Когда начнется, мы будем знать», — сказал Сергеев. «Тут всегда при Норд-Осте адмирал Верен выводит свою эскадру на тренировку. Ну, а нашим из Новороссийска тоже дома не сидится. Да американцы летают, фотографируют. А нахуя?» — спросил он всех присутствующих. «Это ее дела», — загадочно усмехнулся Марлен Михайлович, показал рукой движение большой рыбы. Все засмеялись. Зазвонил телефон. В трубке послышался голос не кого-нибудь, а именно Андрея Лучникова. Он говорил очень торопливо. «Марлен, мне удалось оторваться от ТВ-мига и от своего конвоя. Я в 500 метрах от тебя у самого пляжа, в баре «Трезубец». Приходи немедленно». «Однако у меня гости», — пробормотал Марлен Михайлович. «Милейшая компания, беседуем об основополагающей». «Я знаю, кто у тебя», — пробарабанил Луч. «Постарайся их обмануть, это единственный шанс». «Добрый-добрый», — хитровато засмеялся Марлен Михайлович. «Мои любезнейшие гости очень заинтригованы. Сейчас я и вас сюда притащу, дружище. Разыграем партию политического покера под рев Норд-Оста. Помните песню? И битый лед на всем пути, и рев Норд-Оста, к коммунизму прийти не так-то просто». Он повесил трубку и весело глянул на гостей. Разведчики смотрели на него профессиональными взглядами. «Бедняги», — подумал Марлен Михайлович, — «им кажется, что они все знают, что направляют события. Между тем, нет, пожалуй, более неосведомленных и более жалких прислужников главной суки, основополагающей». «Лучников звонит», — сказал он. У разведчиков профессионально не дрогнул ни один мускул, между тем, как обвисший над стаканом сибирской коммунист-нефтяник вскочил, Разлил, уронил, задрожал девичьим трепетом. «Он внизу, в баре. Сейчас приведу его сюда», — сказал Марлен Михайлович. «Я этого не переживу», — пробормотал Игнатьев. «Миссис Парли с ним быстро?» — спросил Востоков. «Он один». Марлен Михайлович вышел из номера, прихватив свой ключ и заблокировал замок. «Пока будут выбираться отсюда, мы смоемся», — подумал он. «Куда смоешься?» — мелькнула мысль. «В море?» В холле отеля он подошел к дежурному городовому, показал свой паспорт и пожаловался, что к нему, советскому дипломату, ввалились какие-то пьяницы и мешают отдыхать. Коп тут же побежал вызывать патруль. Нахалы осмелились нарушить покой советского товарища. Марлен Михайлович между тем выбежал из отеля и рванул по пустынной короткой темной улице, где кипели под яростным ветром можжевеловые кусты и светились лишь окна 2-3 баров. В конце улицы бухало и взлетало над парапетом накатная волна Норд-Оста. Тут, только почувствовав пронизывающий холод, Марлен Михайлович сообразил, что он выскочил на улицу даже без пиджака в одной жилетке. Он добежал до парапета, увернулся от очередного удара волны, увидел справа и слева пляж, заливаемый пенным накатом, дикую пляску огней в черном мраке, подумал, что, может быть, это ночь окончательного решения всех проблем. Весело спутал мокрые волосы и тогда заметил в цокольном этаже массивного и безжизненного здания 3 светящихся теплых окна. Это был бар «Трезубец». Волна остановилась в метре от его крыльца. Гибельная ночь осталась позади, как только он переступил порог. В теплом баре пахло крепким кофе, табаком, играла музыка. «Gonna make a sentimental journey to renew old memory», напевал какой-то теплый, успокаивающий басок. Хозяин бара смотрел по телевизору хоккейный матч СССР-Канада. Рядом со стойкой сидел огромный пес-овчар с черной полосой на хребтине. Он дружелюбно осклабился при виде вбежавшего Марлен Михайловича. В углу на мягком диване сидели Лучников и миссис Парлей. «Боже мой!» — засмеялся Андрей. «Ты мокрый и пьяный. Никогда тебя пьяным не видел. Кристи, look at my friend. He's a heavy drunk». Чистенькая и строгая миссис Парли, застегнутая под горло кожаной курточки, дружелюбно улыбнулась Кузенкову. Благодаря ТВ-мигу всему острову было известно, что в карманах куртки этой особы всегда помещаются 2 пистолета со снятыми предохранителями. «Николай», — сказал Лучников бармену, — «дай моему другу какой-нибудь свитер и стакан горячего рома». «Николай», — сказал Лучников бармену через 5 минут, — «дай мне и моему другу штормовки. Мы хотим немного подышать воздухом». Движением руки он пресек поползновение Кристины следовать за ними. Они вышли в ревущую мглу и медленно пошли по узкой полосе ракушечника, которая еще оставалась между каменной кладкой набережной 3-го казенного участка и накатывающимися из мрака белыми гривами. «Марлен!» — прокричал Лучников на ухо Кузенкова. «Дело сделано! Через неделю мы победим! Последний пол показал, что СОС получит более 90%!» «Гордись!» — крикнул Марлен Михайлович. «Меня тоска гложет», — ответил Лучников. «Еще бы!» — крикнул Марлен Михайлович. «Ведь ты всего лишь жалкая рыба-лоцман для огромной, бессмысленной, светящейся акулы». «О чем ты говоришь?» — с испугом спросил Лучников. Марлен Михайлович ничего не ответил, а только лишь большим оттопыренным пальцем показал в Черное море и загадочно ухмыльнулся. Лучников, удивившись на миг, тут же забыл об удивлении. Он шел вдоль могучих бетонных плит, весь мокрый, в переливающейся под бликами огней штормовки, задумчивый и до странности молодой, настоящий герой народного плебисцита, настоящий чемпион. Еще через неделю Госдума обратится к советскому правительству с просьбой о включении в СССР на правах Союзной Республики. Скажи, ты можешь мне гарантировать, что не будет какого-нибудь варварства, какой-нибудь тотальной оккупации? Ведь это же не нужно в нашем случае, совсем не нужно. Чехи чужие, они хотели отколоться, мы свои, мы хотим слиться. Насильственный акт здесь не нужен. Нужна некоторая постепенность, такт. В конце концов, по Конституции, каждая союзная республика имеет право за свободный выход и вход на международные отношения, даже на свои вооруженные силы. Наши форсы станут частью советской армии. Зачем же нас оккупировать? Социалистические преобразования тоже нужно проводить постепенно. Мы долго еще сможем быть источником твердой валюты. Пусть меня вышлют сразу, пусть нас всех, одноклассников, вышлют в Кулунду, посадят во Владимирский Централ. Пусть хоть расстреляют, мы готовы, но с островом, с населением нужна постепенность. Варварские акты неуместны. Оккупация может потрясти и нас, и вас, может привести к самому невероятному, к войне. Я пытался несколько раз выходить наверх за такими гарантиями, но там, как всегда, делают вид, что нас вообще не существует. В конце концов, ты проводишь здесь политику правительства, Марлен. Я не встречался все эти месяцы с тобой из-за телевизионного хвоста. Они бы скомпрометировали нас обоих. Теперь выхода нет, отвечай напрямую. Хватит там ума не оккупировать нас. Лучников, высказывая это, говорил как бы сам с собой, но после последнего вопросительного знака повернул лицо Кузенкову и слегка обомлел. Солидный его друг, само воплощение спокойствия и стабильности, выглядел диковато, с мокрыми завитками волос, прилипшими ко лбу, с горящим взглядом, устремленным в грохочущий мрак Азовского залива. «Ума!» — взвизгнул он и расхохотался. «Ума-то хватит! В малых дозах ума у нас хватает, а много не нужно!» «Что с тобой, Марлен?» «Идем назад, в Трезубец!» Лучников с трудом остановил стремящееся куда-то мощное тело Марлена Михайловича, повернул его в обратном направлении. Марлен Михайлович вырвался, прижался к бетонным плитам дамбы третьего казенного участка, распростер вдоль стены руки, глаза его, расширившись неимоверно, проницали ночной шторм, а рот кривился в саркастическом смехе. Грохочущие белые валы один за другим шли на них, и Лучников подумал, что буря усиливается и, в конце концов, может расплющить их о камни дамбы. Пока валы разбивались метрах в 20 от них, но бурлящая пена докатывалась уже до стены. Через час волна будет бить в дамбу и взлетать над ней, как сейчас она взлетает над морем. «Вот как ты сторонник постепенности, Луч!» — бормотал, борясь с неудержимым смехом Марлен Михайлович. «Ты хочешь только себя принести в жертву, да? Всех остальных ты хочешь спасти. Мессианство, выход в астрал. Протоптал себе дорожку на Голгофу. Ты не понимаешь, разве что дело не в мудрости наших мудрецов и не в твоей жертвенности. Ты что, разве не видишь ее, не замечаешь ее свечение, не понимаешь, что это она нас всех крутит?» Перепуганный Лучников тряхнул Марлена Михайловича, шлепнул его по щеке тяжелой ладонью. «У тебя срыв, Марлен, возьми себя в руки, о чем ты бормочешь?» «Об основополагающий, вот о чем!» — захохотал Кузенков. Лучников неуверенно рассмеялся. «Это ваши марксистские бредни, а я не марксист. Ха-ха-ха!» Кузенков взревел совсем уж бешеным хохотом и простер руки во мглу. «Марксисты или в боженьку своего веруешь, но ведь не можешь ты не видеть реальности, не можешь не видеть ее, ее огромного тела, ее свечения!» Он оттолкнулся от стены, побежал к морю, и через минуту очередной белый вал накрыл его с головой. Лучников бросился за ним, волна откатывалась, и теперь они оба оказались по пояс в кипящей белой пене. То тут, то там в водоворотах крутились ящики, бревна, доски, комки пластика, бутылки, куски пенопласта, обрывки оранжевой штормовой одежды. Лучникова отделял от Кузенкова 10 метров. Он понял, что может его догнать, когда вдруг луч мощного прожектора опустился на море сверху, с дамбы, и он увидел в этом луче, как новая белая стена, неистовая, идет на них, подбрасывая на гребни новые ошметки моря. «Марлен!» — отчаянно закричал он. «Стой!» Кузенков, словно ребенок, ошарашенный, счастьем купания, повернул к нему хохочущее лицо. «Она! Она!» — кричал генконсультант. Вал накрыл его, потом вышвырнул на гребень. В луче прожектора было отчетливо видно, как в голову ему въехало толстенное бревно. Через мгновение вода накрыла и Лучникова. Он бешено поплыл вперед, снова пытаясь догнать Кузенкова. Когда он вытаскивал на берег бесчувственное тело генерального консультанта, на дамбе и на полосе песка вдоль дамбы уже было полно народу. Он видел стоящую по пояс в воде Кристину. Бегущих к нему ребят охраны видел Сергеева, Востокова и даже Игнатьева Игнатьева. Все было отчетливо видно. Повсюду полыхали софиты. ТВ «Миг» вел прямую передачу с места действия.